Да, я паук, и что же? Арка восьмая. Автор – Акинабаба. Перевод – Бармагло. Глава 218. Появление горничной. Я наконец-то взяла раунд. Вот уж не думала, что ты сможешь так быстро меня победить. Поздравляю себя, я победила в одном раунде. Ха-ха-ха. Наконец-то. Я наконец-то смогла взять один раунд. Я часто наведывалась к ней и продолжала вызывать ее на состязание, так что мои способности росли. Обычно я была очень близка к победе, но вот каждый раз, когда я думала, что победа у меня в кармане... Но сейчас я победила! Да! Муха-ха-ха-ха! Так, а смогу я взять и второй? Смешно. Поражение. Что? Это же нереально. Как можно ответить на удар, который мгновенно убивает? Может, она проиграла специально в первом раунде? Чтобы забрать энергию для спецудара. Проклятие. Но все равно исход матча еще неизвестен. Все решится в третьем раунде. У нас у обоих не осталось в запасе суперударов. Так что все решат способности. Я хочу тебе сказать только одну вещь. Прежде чем начался следующий раунд, сказала мне Дэ. В следующем раунде ты увидишь, насколько я сильна. Божественная аура стала исходить из тела Дэ. Да ладно. Она что, еще и ее собирается использовать? Ту божественную силу, которую она до данного момента так усиленно прятала? Я приложу все силы. Не стоило тебе их прилагать. Женский голос прервал монолог Д. В тот же момент компьютер выключился. Ой. Посмотрев туда, откуда исходил голос, я увидела горничную, которая без всякого сожаления просто вытащила вилку из розетки. А? Горничная? Я тебя искала. Почему горничная сказала это с такой странной улыбкой, смотря на Дэ? Интересно. Она выглядит такой доброй, как настоящая японская женщина. Но вот ее улыбка пугает. Как-то в моей голове возникло слово «мать». Она похожа на того, против чьих слов нельзя возражать. Я стала беспечна, выпустила свою силу после стольких усилий по скрытию этого места. Тебе хватает мудрости, чтобы называться высшим богом. В этот раз ты даже сбежала из дома. Но теперь пора возвращаться. А? Дэ сбежала из дома? Я чувствую, что все мое представление о ней рушится, как карточный домик. И вообще, что это такое? Горничная смотрит на меня. Она обо мне? Точно? Ой. Не думаю, что смогу победить. Я даже не заметила, как она появилась. Она, конечно, очень красивая, но ее присутствие практически не ощущается. И это не магия. Глазу просто не за что зацепиться. Но все равно она практически не ощущается, что почти невозможно. Она умеет использовать какие-то возможности, которые позволяют скрыть свое присутствие. Если я просто отвлекусь, то она исчезнет и появится в другом месте. В общем, я попала в ловушку. Для того, кто так легко поймал меня, она явно не может быть слабой. Это моя новая игрушка. Все-таки ты назвала меня игрушкой. Вот значит, как ты обо мне думаешь. Не прощу ее, если это ее настоящая причина. Она же просто клон. Не говори обо мне так, как будто я не человек. Но я же не человек, а паук. Чтобы отвести тебе глаза, мне пришлось все привести в соответствие с балансом, а после этого возникла неожиданная ситуация, после которой паук стал богом. Не поняла? Я тоже не понимаю. Другими словами, Дэ создала меня для того, чтобы скрыть тот факт, что она сбежала из дома? Надо же, причина моего существования такая убогая. Я что, была создана как отвлекающий маневр? У меня есть такой вопрос, но ответ на него очевиден. Вот только как мое создание может скрыть факт того, что ты убежала из дома? Мир богов полон загадок. В любом случае, пора домой. Тебя ждет работа. Не хочу домой и работать не хочу. Я хочу проводить свою жизнь в играх. О, прямо как я. Не думай только о себе. А кто будет заниматься преисподней, если не ты? Энн. Горничная направила палец на Дэ. Ого. Четкая иллюзия, что у нее на висках сейчас сдулись вены от гнева. Я слишком занята, управляя адом. Но ты же можешь, верно? Неважно, могу или нет, работать необходимо, так что надо возвращаться. Горничная наконец-то применила силу. Она схватила Дэ за шкирку и потащила ее. Прямо как кошки тащат котят. Извини, но я не смогу появляться здесь в ближайшее время из-за определенных причин. Как я и говорила тебе ранее, ты можешь делать все, что захочешь, так что увидимся. Дэ бросила эти слова вместо прощания, когда ее утаскивали, а после того, когда исчезла из комнаты, я осталась одна. Дэ оказалась неожиданно добра. Я повспоминала наши короткие встречи. Так, а теперь искать. Наверняка у нее в комнате есть что-то интересное. Это же комната Дэ. У меня, как у Вакабо Хиро, нет ничего такого в памяти. Но было бы странно, если бы она не спрятала здесь что-то интересное. И как результат я нашла проклятые карты. Дэ сказала, что я могу делать все, что захочу. Так что я их заберу. И все равно, горничная, да? Интересно, а как она говорит мастер? Она ведет себя как равная, хотя и выглядит горничной. Ох, хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь называл меня мастером. Думаю, это было бы мне приятно. Теперь, раз уж Дэ забрали, то оставаться здесь нет смысла. Ах, черт! Я так и не сумела выиграть у нее. Она сбежала в тот самый момент, когда у меня появился шанс.